Спуск тонкой энергии. Третий способ спуска энергии Земле. Способов передачи энергии Земле несколько. При переходе планеты на следующую ступень развития ей требуются энергии не одного типа, а разных, так как каждая оболочка существует в своем спектре. И чтобы ей перейти синхронно на новую орбиталь, каждая должна дополнительно получить энергию своего типа через ряд процессов перераспределения. Но чтобы энергия дошла до нужного энерготела, она тоже должна обладать высоким энергопотенциалом. Например, астральный тип энергии дойдет только до астральной оболочки, ментальный тип только до ментальной. А чтобы последующие энерготела получили свои энергии, они должны по аналогии обладать соответствующими потенциалами. Например, в период с 1990 по 2013 год увеличена подача на Землю солнечной энергии, что проявляется в повышении солнечной активности, множественных вспышках на светиле. Эта энергия необходима для физического плана Земли, в частности, для мутации материальных тел, растений, животных, людей и всего прочего, относящегося к материальному плану. На мутационных материалах, давших наилучшие показатели, впоследствии высшими материальными системами создается новая материя для будущих форм жизни, которые будут развиваться в следующем диапазоне энергий. А на саму планету активизированные солнечные излучения влияют незначительно. Для нее сама мощь энергии физического плана недостаточна. Трансформация планеты происходит от энергии, получаемой от высших планетарных систем. Эта энергия служит толчком от высших для перехода Земли на новую орбиталь и одновременно является ее подзарядкой, как топливо. Земле подзарядка дается на 1000 лет, а человечеству на 2000. Также Земля получит от высших и энергию другого качества, более мощную по энергопотенциалу. В 2000 году на Землю спускаются энергии в 1000 раз мощнее, чем в период прихода Иисуса Христа. Хотя частично уже произошло внедрение в планету определенной тонкой энергии, невидимой человеку, но подача энергии будет продолжаться и далее. Высшие направляют тонкую энергию из своего плана в виде определенных энергетических капсул. Человек может наблюдать их как светящиеся объекты, несущиеся через глубины Вселенной к Земле. Периодически Земля получает энергию тонкого плана в форме таких открытых светящихся объемов, посылаемых высшими системами, что, например, происходит в данный момент, 2011 год. Светящиеся объекты уже несутся к Земле из глубин космоса, а конкретно от высшей планетарной системы, занимающейся энергообеспечением планеты при смене глобальных циклов развития. Это энергия высокого плана. Вход этой энергии в Землю произойдет плавно, водные массивы. Однако это все равно вызовет сотрясение почвы в отдельных районах и другие отрицательные явления. Хотя высшие и постараются смягчить последствия момента ее вхождения в океан. Вода обладает большим притяжением тонких энергий, поэтому для ее внедрения и был выбран океан но какого-то всплеска не произойдет, как бывает при падении метеорита, так как это тонкая энергия. Однако повысится энергетический уровень воды и пойдут вибрации из энергоструктуры Земли в другие конструкции, а отсюда распространится влияние на физическую оболочку. Произойдет серия землетрясений и всевозможных катаклизмов. Спуск энергии произойдет не быстро, не единовременно. Этого нельзя делать даже из условий безопасности для мира планеты. Если всю нужную для перехода энергию ввести сразу, то материальная оболочка Земли может взорваться от столь мощной энергии. Поэтому спуск ее происходит постепенно, определенными дозами. Но все равно это сопровождается всевозможными потрясениями, какие мы уже наблюдаем на планете. Происходят и землетрясения, и наводнения. Так как это тонкая энергия, а не физическая, она более мощная. К тому же Земля получит ее в очень большом количестве. В связи с этим на планете начнутся всякие встряски. На Земле происходит перестройка поверхности планеты, а общеизвестно, что для любой работы нужна энергия, поэтому ее испускают. Но она, конечно, предназначена не только для работы, но и для деятельности самой Земли. Данную энергию можно сравнить с заправкой планеты топливом, но это заправка на последующую 1000 лет. Планета нуждается в различных видах энергии. Все делается для ее дальнейшей работы, для жизнедеятельности. А без внедрения высшей энергии она просто погибнет. Поступающая энергия послужит толчком к новому этапу развития. Чтобы какое-то тело перевести с нижестоящего уровня на вышестоящий, ему необходимо извне дать толчок, то есть внедрить в него энергию более высокого порядка. Эта дополнительная энергия как бы вышибает данное тело снизу вверх. Точно так же и человек. Чтобы перевести его на вышестоящий уровень, в него тоже необходимо внедрить более высокую энергию, например, в виде новой информации. Методы подачи тонкой энергии Земле различны. Для человека это будет проявляться в разных небесных явлениях. Если он сможет понять, что это явление, идущее от высших, то хорошо. Не сможет, значит, займется изучением непонятного явления на протяжении последующих лет. И это будет способствовать развитию его интеллекта. Вместе с данной энергией произойдет внедрение новой программы развития Земли на последующие 2000 лет.